Стихи о разнице вкусов. Лошадь сказала, взглянув на верблюда: «Какая гигантская лошадь, ублюдок!» Верблюд же вскричал: «Да лошадь, разве ты? Ты просто-напросто верблюд недоразвитый. И знал лишь Бог седобородый, что это животные разной породы».